Есенин, постоянно оплевываемый, до сих пор третируемый интеллигентной литературной средой, Говнюк, Мандельштам, презренный и бездарный книжный человек Тынянов, не говоря о множестве других, Олеша, Катаев и прочее, удавленный веревкой в номере гостиницы, после смерти извергнутый из жизненного обихода, запрещенный к изданию и упоминанию, отшельмованный в статьях негодяев Сосновского и Бухарина, униженный в стихах подлеца и убийцы Маяковского, остался жив в сознании народа, любим им и неотделим от народной души. Это поэт народа, гибнущего в окопах, в лагерных бараках, в тюрьмах, казармах и кабаках, всюду, где судьба уготовила жить и быть русскому человеку. О, судьба и народа, и его поэтов! Мусоргский и Вагнер были величайшими из композиторов, величайшими художниками, людьми, а не специалистами, умевшими вылепить форму по образцу и так далее, которых плодят в огромном количестве мендельсоновские и рубинштейновские консерватории. Они, Мусоргский и Вагнер, видели судьбу наций, крестный их путь. Несмотря на потрясение 1789-93 годов, Франции удалось все же сохранить в целом народ, лишенный былых идеалов, оставшихся как легенда, воскресших позже, как дымка прекрасного былого в искусстве у Дебюсси, Равеля, Пюви де Шаванна, Метерлинка и так далее. Свиридов, конечно, знал о том, где родился Метерлинк, но относил его творчество к явлениям французской культуры. Но буржуазное все же взяло верх и утвердилось сначала в литературе, в опере, ставшей космополитической, в мелодраме, пришедшей на смену ложно-классической трагедии, позднее в живописи и музыке импрессионизма, вернувшегося к поэтизации национального. Сумеет ли Россия сохраниться в искусстве? Похоже, что нет. Разрушение национального идет полным ходом. Утрачена главная идея, объединяющая людей в нацию. Тайной верой в своего Бога обладают лишь законодатели, вершители судеб, а масса обезличена. О журнале «Советская музыка». В журнале очень, крайне редко, можно сказать, почти что никогда не пишут активно работающие талантливые композиторы. Зато много пишут случайные околомузыкальные люди, потому что они повторяют мысли, оценки и соображения тех, кто задает тон в журнале. Это своеобразное эхо, аккомпанемент к некоей давно известной мелодии. Создается видимость общего мнения, среды. Таким образом, руководители журнала выдают свою точку зрения за общую. Союз композиторов и с творческой организацией, каковой он был задуман, давно превратился в деловую контору по распределению житейских благ и славы. Его теперешние руководители — это крупные дельцы, умело эксплуатирующие свою общественно-выборную должность, имеющие свои издательства, свою печать, фактически зависящие от них театры, исполнительские организации и учебные заведения. О Сохаре для Ароновского. Вероятно, Свиридов отвечал на вопросы или намеревался дать статью для одного из сборников, посвященных памяти Сохара. Ароновский, один из инициаторов и главный редактор сборников, к сожалению, не помнит, велись ли какие-либо переговоры с композитором на эту тему. Думается, что нравственная посылка искусства играла здесь большую, может быть, решающую роль. Сохар не любил объективизма в искусстве. Да и не знаю, есть ли такое крупное искусство. Может быть, Глазунов? Арнольд Наумович также не любил натурализма, поэтизации низменного, не подвергая, впрочем, сомнению саму по себе талантливость художников подобного направления. Далеко не все произведения Шостаковича Сохар ценил, а о целом ряде его сочинений, особенно последних, отзывался весьма критически. Демагоги и лгуны, закричав громко против вранья и объявив себя глашатаями правды, они принесли с собою новый тип вечно живучей лжи. Взамен старой, которая к тому времени уже явно себя исчерпала. Это убийцы Моцарта. Это убийцы правды и всего живого. Наша несчастная музыка полна этим, может быть, в ней это утвердилось еще более, подобно коросте покрывает больное тело. Важное. Русская культура неотделима от чувства совести. Совесть — вот что Россия принесла в мировое сознание. А ныне есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории и выдавать за нее нечто совсем другое. Светлый холод осеннего неба столько раз растворялся в крови, не оставив в ней места для гнева, лишь для горечи и для любви. Эти слова не только близки мне, они мои, как бы я сам сказал их из глубины души. Высоко чту вас как поэта. 4 августа 1981 года в газете «Советская Россия» была напечатана ваша подборка. Набросок письма Куняеву. Свиридов цитирует заключительную строфу стихотворения Куняева «Непонятно, как можно покинуть». В авторском изложении эта строфа выглядит так. «Синий холод осеннего неба столько раз растворялся в крови, не оставил в ней места для гнева, лишь для горечи и для любви». Смотрите Куняев, «Озеро безымянное», книга стихов, Москва, «Современник», 1983 год, страница 59. Подборку стихов смотрите Куняев, «Бесшумные реки твои», «Советская Россия», 1981 год, 4 августа, номер 178, 7629, страница 4. Такой композитор мало похож на древнего иконописца. Он похож на бойкого фарцовщика, торгующего краденными иконами из разграбленных правительством церквей. Для того, чтобы написать религиозную фреску, надо быть религиозным человеком по духу. Иначе это будет формальное выполнение задания «Имитация без духовности». Имитация без духовности. Православие, музыка статична, все внутри, в душе. Мелодия, хор, гимн, восторг мира, выразительность интонации, идея свобода. Инструмент от Бога, голос, хор, иррациональное. Католицизм. Музыка вся в движении, в динамике. Активность, воля, борьба, власть над миром. Рациональное. Фуга, мотет, контрапункт, инверсии, то есть механические, умозрительные перестановки нот, придуманный, сконструированный инструмент. Знак равенства. Орган, оркестр. Измышленная музыка. не выразительность интонации, но форма образования, конструкция, драматургия вместо интонации.